Глава 13. Если из-за первого бала всем студентам и невестам императора отменили занятия, то ради вечернего праздника ничего такого не было. Сразу после встречи с деканом проводник завибрировал и сообщил, что практическое занятие по боевой и защитной магии начнется через полчаса. Мастер Зеблд к тому времени ждала всех нас в просторной аудитории с защитными чарами на окнах. Магия выдавала себя легкой вибрацией и мутной пленкой. Похоже, она воспользовалась телепортом. «Оставшиеся в этом отборе весьма неплохие маги», произнесла женщина, когда все собрались. «Но у каждой из вас свой уровень подготовки. Вскоре иерархия изменится, и ваши дома будут считаться самыми сильными. И я все же надеюсь, что ближайший турнир покажет истинное положение вещей, а не станет очередной данью традициям. Потому как глупо считаться только силой тех, кто в ближайшем будущем просто родит очередное поколение магов». «Но так было много веков», — хмыкнул кто-то из девушек. «Именно по отборам распределялась иерархия». «Было», — согласилась первый маг. «Именно поэтому мы до сих пор не можем завоевать вольные земли. Потому что первый император наделил своих генералов титулами и распределил по уровню сил, а после ввел отборы и турниры. Традиции часто губят наш мир. И я очень надеюсь, что нынешний император после рождения наследника сможет отдаться полностью завоеванию оставшихся территорий. А для этого ему нужен сильный тыл и хорошая поддержка. Академия Калирс готовит отличную армию, но пора поднять и тех, кто когда-то получил звание 49 сильнейших генералов. Ваших отцов, мужей, братьев или сыновей». «Мастер Зеблд, вы женщина и вы являетесь вторым по силе магом», неловко произнесла Даяна. «Почему тогда вы отдаете предпочтение мужчинам в этом вопросе? Неужели ни одна женщина не может сравниться с ними в магической силе?» «Кьяра Хорски, не мне вам объяснять, что женщины ничуть не слабее мужчин. Но наш мир не сможет с этим мириться. Потому моя задача — подготовить сильных жен, матерей, сестер и дочерей. Когда начнется та самая последняя война, вы останетесь на страже. Именно на ваши плечи ляжет забота о землях, людях и их безопасности». Это, наверное, было первое и последнее занятие по боевым и защитным чарам, на котором никто из невест не строил своим соперницам козни. Всех вдохновила и воодушевила речь мастера Зеблд. Все понимали, что она права по всем пунктам. Этот отбор — лишь тренировка для всех нас. Настоящая война на пороге, и начнется она тогда, когда у императора появится наследник. Когда эти земли будет кому унаследовать в случае чего. Меня кольнула мысль о возможной гибели Рея, но я отмахнулась от нее и вернулась к тренировке. Раз за разом искалывала себе пальцы иглой, произносила слова заклинаний, вплетала их в формулу и выкидывала перед собой чары четвертого уровня. Не смертельные, не сильно затратные, но боевые. Когда проводники сообщили о завершении занятия, все аристократки буквально выползли из аудитории. Вымотанные, измученные, но довольные. У многих получилось сотворить то, о чем они даже мечтать не смели. Даяна так и вовсе светилась счастьем. До этого ей не разрешалось использовать магию подобного типа, и после создания банального энергетического шара она пищала и прыгала на месте от восторга. После невесты императора поспешили в свои комнаты. Принять душ и переодеться, вызвать слуг с обедом, подготовиться к следующей лекции. Я же побежала в библиотеку. Родрих встретил меня как родную. «Что-что нужно?» Удивился он, выслушав мою просьбу. «Трактаты о редких растениях, химерах растениях и уже исчезнувших видах», — повторила я и натянула улыбку. «У меня иногда такое чувство, что вы, Дьяра, не на первом специализированном курсе, а уже оканчиваете академию», — отшутился призрак, но за учебниками все же улетел. Мне стало интересно прочитать все о тех растениях-драконах. До вчерашней ночи я ни о чем подобном не подозревала. Этот мир не переставал меня удивлять своими детищами. Вот все, что есть». Родрих через несколько минут положил передо мной 3 пыльных тома. «Видимо, пора передать запрос ректору и просить обновления редких тематик. А то мне вам по 3 учебника выдавать даже стыдно». «Сомневаюсь, что многие заинтересуются чем-то подобным», — улыбнулась я привидению. «Спасибо». Он поклонился мне, зависнув в воздухе, и растворился. А я раскрыла первую книгу и пробежалась взглядом по содержанию. История, которую мне вчера вкратце рассказал Санас, нашлась только через полчаса. И я с интересом вчиталась в найденные строчки, изредка потирая нос от пыли. Тут говорилось, что высших драконов на тот момент насчитывалось 6. И столько же кустов химер, что называли драконисами, находилось на территории Драконьей Империи. В страшнейшей битве погиб один из высших, после чего куст драконисы зачах буквально на следующие сутки. А остальные впали в продолжительную спячку, скорбя об утрате. «Стало быть», — прошептала я, отрываясь от текста, — «сейчас высших 5. «О чем вы, Дьяра?» Родрих выплыл из-за ближайшего шкафа, напугав меня до икоты. Я от неожиданности даже книгу захлопнула. Призрак же, казалось, ничего и не заметил. «Если о драконах, то да. Считается, что в живых осталось всего 5. «И все они подчиняются нашему императору?» — уточнила я, пытаясь понять, что именно насторожило меня в этой истории. «Нет, Эмилия. У Реймона, Никаэля, Ласлоу сейчас в подчинении 4. Местонахождение 5 нам неизвестно. Возможно, он уже пал от старости или сложил крылья где-то на вольных землях». Закусив губу, я покачала головой, но промолчала. «Нет, 5-й дракон жив, потому как драконис по-прежнему 5. Вот только почему я чувствую себя так, будто отыскала ключ к какому-то замку? Замку, который расположен непонятно где и открывает неизвестно что?» Чувствуя какое-то странное удовлетворение после своего сомнительного открытия, я поспешила на обед, а после на лекцию. К празднику осеннего солнца подготовиться времени нам практически не оставили. Я успела только забежать в комнату и... «Иша, ты ведь с Уфом обещала быть?» «Обещала!» Протянула белая, стягивая чарами пыль со всей спальни в одну точку и запаковывая в другое заклинание. «Но убираться-то тут тоже надо. У меня знаешь, какая территория на попечении? Ого-го! Не переживай, Уф сейчас в саду. Следит, чтобы никто не испортил твои подготовленные заклинания. Но скоро уже должен вернуться. Знаешь же, что домовым не пристало долго находиться вне стен. Нас это губит». «Я думала, что вы посменно будете». «Так посменно!» — фыркнула домовая. «Сейчас его очередь!» «Прости, я просто очень переживаю». Иша тяжело вздохнула и улыбнулась. «Понимаю я все. Поторопись только, Эмилия. Праздник скоро начнется». Домовая оказалась права, времени осталось не так много. Сменив платье на более теплое с длинными рукавами, я расчесалась и поспешила на улицу. Надо было самой проконтролировать начало того представления, в которое я решила превратить украшение сада. У высокого рабочего фонтана находились столы с едой и напитками. Студенты, преподаватели и невесты императора прогуливались по тропинкам, разговаривали и ждали начала. «Дьяра Вонс!» Меня поймала первый маг. «Праздник уже начинается, но вот что-то украшений как таковых я не наблюдаю. Только они...» «Они» относилась к кустам, которые с помощью магии ножниц приняли внешность животных. Не сказать, что получилось у нас так, что не отличишь от оригинала, но все же птицу или кошку узнать можно. Теперь мне следовало только подловить момент. «Все будет, мастер Зеболд», — улыбнулась я, стараясь подавить волнение. «Надо только немного подождать». Женщина мазнула по мне подозрительным взглядом, но больше ничего не сказала. Солнце медленно спускалось к горизонту. Отсюда было видно, как оно краснеет, приближается к городу, окрашивает его. Где-то там, за стенами Академии Калирст, все жители Империи собирались со своими семьями за столами, благодарили магию за силу, магов за защиту. А мы, те самые маги, ждали пиковой точки, чтобы слиться с магией воедино. На мгновение, на долю секунды. Могли это сделать всего дважды в год, на осеннем и весеннем празднике. Тогда, когда она становится настолько близка к нам, что позволяет заглянуть в будущее, прошлое или найти ответы на свои вопросы. Тихо зазвучала музыка, еще терялись ее звуки за шумом фонтана, а я уколола первый палец. Кусты зашелестели листьями, зашевелились. Птицы захлопали крыльями. Скрипя ветвями, животные вскинули головы, а их глаза полыхнули желтым светом. Студенты начали оборачиваться, рассматривая необычные кусты, временно оживленные магией. Артефакты, зарытые под этими кустами, должны были продержать видимость жизни до полуночи, после чего птицы бы хлопнули крыльями и спрятали клювы в листьях перьях, а звери бы заурчали и уснули. Солнце краем коснулось горизонта, окрасилось в красный. Я уколола второй палец. Второе заклинание сработало. Слабо засветились магические нити, намотанные вокруг стволов деревьев. Когда солнце окончательно скроется за горизонтом, они засияют во всю мощь и одарят окрестности светом. Когда солнце скрылось наполовину, я поймала одобрительный взгляд первого мага и проколола третий палец. Над кустами и тропками засияла пыльца фей, освещая те места, куда не доставал свет артефактов на деревьях. Выдохнув, повернулась к мастеру Зебалт и кивнула. Женщина подошла ко мне. На ее губах играла легкая, еле заметная улыбка. «Да, вы справились, Диара Вонс. Парк выглядит волшебно, хоть и не грандиозно. Надеюсь, что заклинание не рассеется до окончания. А пока наслаждайтесь». Я окинула взглядом свои труды и осталась довольна. Не шикарно, но для сделанного за несколько часов вполне себе. Повернулась к горизонту вместе с остальными студентами и невестами, поймала взглядом последний скрывшийся кусочек алого солнца и затаила дыхание. Сейчас. Яркая вспышка озарила. Нет, не пространство, а каждого мага. Каждый, кто сейчас раскрылся перед магией, почувствовал всплеск силы, почувствовал мощь и смог выйти с ней на контакт. «Хочу вспомнить», — прошептала я. «Верни мне память. Что произошло до того момента?» Секунда, другая и тишина. Я разочарованно стиснула зубы, открыла глаза. Вокруг стояли все те же люди. Кто-то все еще с закрытыми глазами, кто-то радостно улыбался. Женский звонкий крик разорвал царившую тут идиллию, разбил на осколки тишину, вырвал магов из транса. Я дернулась, обернулась и тихо ахнула. У фонтана на камнях лежала девушка. Из уголка рта тянулась ярко-алая ниточка крови. Меня оттолкнули в сторону. Кто-то закричал. Через мгновение мастер Зебалт уже сидела на коленях у пострадавшей. Возле невесты императора. «Прочь!» — рявкнула она на какого-то помощника, а еще через секунду растворилась в воздухе вместе с телом. Все уже поняли, что произошло очередное покушение. Устранение соперницы, и, кажется, оно оказалось удачным. «Тише!» — на плечи легли чьи-то руки, увлекли в сторону. «Эмилия, тише!» В ладони воткнули бокал с напитком, заставили поднести его ко рту. Жидкость огненным комом прокатилась по языку, ухнула в желудок. Я только сейчас осознала, что плачу. По щекам катились слезы, из горла вырывались всхлипывания. Я не знала ту девушку, возможно, слышала имя ее рода, видела несколько раз. Даже лично не говорила, но... «А теперь посмотри на меня. Тебя тоже задело. Ну уже, посмотри!» Меня тряхнуло так, что зубы щелкнули, норовясь откусить язык. Наконец сфокусировала взгляд и встретилась им с сине-зелеными глазами. Глазами цвета морской волны. «Ты?» — удивленно выдохнула я, узнавая перед собой императора. «Хорошо», — чему-то обрадовался он и потащил за собой. Сил на сопротивление почему-то не было. Я только кинула взгляд назад, к фонтану, но никому до нас не было дела. «Присядь», — Рэй подтолкнул меня к спрятанной за высокими кустами скамье, а сам вынул из нагрудного кармана артефакт и что-то продиктовал на незнакомом языке. Я наблюдала за его действиями, все еще сжимая в руках бокал с алкоголем. На языке крутился один вопрос, который сдержать я попросту не смогла. «Как они тебя не узнают?» Император нахмурился, бросил на меня взгляд, деактивировал артефакт и только после этого улыбнулся. «Что ты имеешь в виду, Эмилия?» «Ты ведь свободно расхаживаешь среди студентов, преподавателей. Неужели все предупреждены о том, что у нашего правителя тайная миссия по слежению за невестами? И все, кто тебя до этого видел, просто молчат?» Рэй чему-то усмехался. «Каким ты меня видишь, Эмилия?» «В каком смысле?» — нахмурилась я. «Настоящим?» Теперь настала его очередь удивляться и хмуриться. «Опиши!» Это прозвучало как приказ. Но мне было не впервой их слышать. Диары Вонс не брезговали таким тоном при мне. Потому, отхлебнув из бокала еще раз, я описала все то, что видела перед собой. Морщины меж темными бровями все углублялось, а Рэймон Никаэль Ласлоу выглядел все более озадаченным. «Надо же!» — протянул он через мгновение. «Ты намного интереснее, чем я думал до этого». «О чем ты?» — я помотала головой, глядя на мужчину снизу вверх. Не чувствовала дискомфорта в общении с ним, не ощущала преград и разницы в статусах. «Ты впрямь видишь реальную внешность, когда остальным я показываюсь в другом виде». «Ладно, внешность», — я отмахнулась. Новость о том, что я вижу реальность, не стала для меня неожиданностью. «А аура? Это я ее не чувствую из-за тату. А остальные?» «Ты правда думаешь, что я не умею ее скрывать?» — хищно усмехнулся Рэй. «А хотя... Сейчас я рассказал тебе один из своих секретов. Что бы у тебя попросить взамен?» Задумчиво протянул мужчина, с интересом рассматривая меня. «Взамен ты знаешь кучу моих секретов». Я встала со скамейки, меня чуть повело в сторону. Тряхнула головой и вновь встретилась взглядом с императором. «Ответ я получила, спасибо. Что ты сказал до этого? Чем меня тоже задело?» «Проклятием!» Он буквально прорычал, легко меняя тему. «Одна из моих невест не придумала ничего лучше, чем атаковать тех, кто был раскрыт для магии в момент слияния». Я закусила губу, подмечая, как Рэй глазами мечет молнии. «Почему, дракон, тебя подери, у тебя нет защитных блоков на такой случай?» Зарычал он уже на меня. Сердце от страха подпрыгнуло к горлу и ухнуло к пяткам. Собравшись силами, пролепетала. «Потому что в такие случаи я еще не влипала». «Тебе просто повезло с татуировкой», — фыркнул Рэй, смерив меня взглядом. «И то, что я оказался рядом». Его слова почему-то сильно задели. Я сжала в руках бокал и еле сдержала рвущиеся наружу слова. «Что ты хотела сказать?» Мужчина оказался рядом, обдал прохладным ветром и еле уловимым запахом мускуса. «Говори. Или боишься?» «Я тебя не боюсь». Слова сорвались до того, как я успела захлопнуть рот, а уже только потом пожалела о сказанном. Но император даже бровью не повел, усмехнулся. «Знаю, гордячка. А знаешь ли ты, чем меня привлекла? Не тем, что не почувствовала ауру. Тогда я ее хоть и глушил, все же она прорывалась. Так бывает всегда, когда эмоции срывают контроль. А тем, что не испугалась незнакомца, улыбнулась ему и не стала задирать нос». «К чему бы я это стала делать?» Не понимая, покачала головой, чувствуя, как от мужчины исходит жар, а мир медленно начинает кружиться вокруг меня. «Ты ведь играла Диаро?» Рэй провел пальцами по моей щеке, убирая прядь волос. «Аристократы всегда ощущают свою силу над простыми смертными. Ты ведь приняла меня за простолюдина, разве не так?» «Так», — не стала скрывать я, не в состоянии разорвать наш зрительный контакт. «Значит, что? Я прокололась просто на том, что ответила тебе, мой император». «Именно». Вокруг шумели кронами деревья, звенели насекомые, играла музыка, слышался смех. Такой ненастоящий, особенно после произошедшего всего несколько минут назад. «Она умерла? Та... девушка?» Рэй словно от пощечины дернулся, нахмурился. На его лице проступили желваки. Да. Я резко выдохнула и пожалела, что сжимаю в руке уже опустевший бокал. «Как ты это допустил?» «Я?» — император вздернул брови. «А я не имею прав вмешиваться в отбор. Это дело только невесты, свахи, увы. Магия бы мне не простила нарушения традиций». «Магия? Разве не люди придумали это? Не твой прадед?» «Он предложил, а магия поддержала. Потому я могу только смотреть и вносить изменения через аулу Зеболд. Но не более». Откровение не понравилось мне. Но больше я ничего не сказала. И так за этот вечер было много лишнего высказано правителю. «Спасибо за помощь и содержательную беседу». Процедила я с улыбкой, поклонилась и сделала шаг в сторону праздника. «Моя компания настолько тебе неприятна? Теперь?» Я замерла, не в силах ничего ответить. Любая другая на моем месте радовалась тому, что происходит, а я... «Скажи!» Я обернулась, вновь утонув в глазах цвета моря. «Раз ты не можешь влиять на отбор, то кто принимает решение о выборе королевы? Если их останется трое, а этапы завершатся?» «Их? Не нас?» — усмехнулся мужчина. «Королеву выбирает император. Император не имеет прав только вмешиваться в этапы напрямую». «Спасибо за разъяснение», — склонила голову, не понимая, почему меня так все злит. «Спасибо. И еще спасибо. За что ты меня еще поблагодаришь?» — прорычал Рей. Я вскинула взгляд и закусила губу. Накрывало эмоциями не только меня. И это был очень... очень дурной знак. «У меня есть просьба». «Да?» — мужчина дернул бровью. «И какая же?» «Я ведь осталась тут только для вашего успокоения, верно? Ведь есть вопросы, на которые не только я ищу ответы». 4. Усмехнулся он. «Что?» «Ты должна мне уже 4 поцелуя, гордячка. А осталась ты тут по своей воле. Ведь хочешь получить ответы на свои вопросы. Или я что-то упустил?» «Хочешь сказать, — вовремя опомнилась я, — что знаешь, кто я и как оказалась?» «Да». Рей самодовольно улыбался. «Это и многое другое». «Тогда почему не сообщить сейчас?» Я покачала головой, запутавшись во всем происходящем окончательно. «Потому что так неинтересно. Разве нет?» Меня злила эта его игра. Злила, что приходится оставаться в отборе, нарушая клятву, рискуя жизнью, что приходилось танцевать на нитках только для того, чтобы получить информацию в награду. «Прошу прощения», — тихо проговорила я, стараясь не показывать эмоций. «Но мне пора вернуться к остальным». «Благодарю за помощь с избавлением от проклятия. В следующий раз буду осмотрительнее». Протараторив это, я повернулась к императору спиной. Прекрасно понимала, что действую импульсивно и где-то даже глупо, но ничего поделать не могла. Меня настолько тянуло и влекло к этому мужчине, что ничем хорошим это попросту закончиться не могло. «Я не отношусь ни к одному из домов, и на самом деле не могу ни на что претендовать, это просто игра. Я должна выбыть из отбора одной из последних, узнать ответы на свои вопросы и... магия, да что со мной происходит? Откуда столько эмоций к одному мужчине? Я никогда так себя не вела!» «Эмилия!» Даяна поймала меня у фонтана, возле которого я решила перевести дыхание. «Парк украшен просто божественно! Ты хорошо потрудилась!» «Спасибо большое!» Натянуто улыбнулась подруге. «Та девушка...» Яра покачала головой. «Не спасли». «Значит, Рэй был прав. Все же началась та часть отбора, о которой предупреждали меня Вонс». «Держи!» Даяна протянула мне бокал с вином. «Как же это все дико!» — выдохнула я. «Как можно убивать тех, кто в скором времени возглавит один из домов?» «У родов много детей!» Таким же шепотом ответила мне Кьяра Хорски. «Это утрата, но не непереносимый удар. И, судя по историям, на этом отборе все контролируется в разы лучше. Мастер Зеболд выполняет свою работу». «А что было на прошлых отборах?» Даяна грустно улыбнулась. «На самом первом погибло больше половины». «Тогда да», —

Ты обещал не ходить кругами. Обещал. Рэй бросил на меня взгляд из-под лобья. Неужели у правителя так много лишнего времени? Не выдержала я через минуту тишины. Ты торчишь в академии. Следишь за невестами. Тянешь сейчас время. Что, неужели империя может существовать без твоего личного вмешательства? Что-то в тебе слишком много эмоций, Эмилия. Он буквально прорычал мое имя. Не знаю, как мужчине это удалось, ведь в нем не было ни одного символа со звуком «Р». Насчет твоего вопроса. Неужели ты правда думаешь, что я нахожусь в академии с утра до ночи и больше ничем не занимаюсь? Нет, я так не думала. И уже проклинала себя за вспыльчивость и несдержанность. Временами казалось, что можно не соблюдать этикет рядом с этим мужчиной. Говорить все, о чем думаешь. А сказав, вспоминала, что рядом со мной все тот же император драконов. Правитель и могущественный маг. «Прошу прощения за дерзость», — проговорила я, буквально выталкивая из себя слова. Рэй это почувствовал, скривился. Но к затронутой теме не вернулся. «Так вот, Эмилия». Он улыбнулся настолько зловеще, что любой демон бы позавидовал. «Несколько дней назад...» Я нанес визит 49-му дому. Я дернулась, поймала его хитрый взгляд и вновь не сдержалась. Зачем? Мне было интересно, о чем они думали, отправляя на отбор чужачку. Передернул плечами император. Они переживали за судьбу своей родной дочери. Ответила я на этот слишком простой вопрос. Мне это тоже уже известно. Молодая Дияра потеряла сознание, стоило мне переступить порог. «Зачем в... ты мне это сейчас рассказываешь?» «А что, не надо?» — удивился император. «Я думал, тебе будет интересно узнать, что происходит за этими стенами. Тем более, все это напрямую касается тебя». «Касается. Но обычно все решения уже приняты до подобных обсуждений». «Не без этого». Его улыбка не внушала уверенности. «Но я предпочитаю разъяснить все. Не стоит?» «Стоит», — решила я спустя долю мгновения. Мужчина как-то странно на меня посмотрел. Вздохнул, потянулся к застежкам плаща, а через секунду накинул мне его на плечи. И только почувствовав тепло ткани, пропитанное терпким запахом парфюма, я поняла, насколько сильно умудрилась замерзнуть. «Следующую нашу беседу проведем в более теплом месте. А сейчас прошу потерпеть. Постараюсь быть краток». Я только кивнула и приготовилась слушать. А мужчина материализовал из воздуха сигару, поджег ее магией и, выпустив облачко дыма, заговорил. «Ты права, Вонс пыталась защитить свою дочь. Это был глупый, опрометчивый поступок. Ритуал, который они провели, смог обвести вокруг пальца первого мага. Но не меня. В своих попытках защитить родную дочь, Дьяры забыли, кого пытаются обмануть. Но да ладно». Это я спущу им с рук. Пока что. От последней фразы веяло холодом, но я не спешила встревать. Помнила, чем это обычно заканчивается. В награду за мое прощение Вонс временно приняли тебя в рот. До конца отбора или до того момента, пока ты из него не вылетишь, ты часть 49-го дома. Документы, подписанные рукой главы, хранятся у меня, но если захочешь получить копию... «Только сообщи». «Я Вонс?» Удивление сдержать не получилось. «Но... как?» «Как мне это удалось?» хохотнул мужчина. «Кажется, что ты забываешь, с кем разговариваешь». Тут он был прав. Временами я на самом деле забывала, кто мой собеседник. «Помимо всего этого...» Рэй широко улыбнулся. «Они согласились на один ритуал». Я ведь обещал, что забота о клятве крови тебя больше беспокоить не будет. Можешь выдохнуть, гордячка. В подтверждение своим словам мужчина поднял свою руку и продемонстрировал мне алую вязь на запястье. Точно такую же, как была на руке Урионы. Но только теперь вместо точки у него красовалась петля. Такая же, как и у меня. Теперь он мог отследить меня по татуировке. Точно так же, как и я его. Я впервые видела подобное. «Ты? Ахнула я, отступая на шаг. «Что? Но как это возможно?» «Как я изменил одного из завязанных на клятве? Как магия могла допустить одинаковую связь? Или как теперь тебе быть?» «Все», — прошептала я, не веря своим глазам. «Ну что же», — усмехнулся Рэй. «Напомню еще раз, я обладатель пятой стихии, человек, которому подвластна сама магия. Так что изменить то, что было создано по ее согласию, было несложно. Теперь кровной клятвой связаны мы с тобой. То, что доминирующего теперь нет, ожидаемо. Изначально им была ты, но я сильнее, и при переносе полюса сместились. Твою татуировку магия не тронула, так что теперь мы связаны весьма странным, но довольно интересным ритуалом. Условия клятвы, что ты принесла, не изменились. Ты все так же должна достичь 25-го места и бла-бла-бла». Мужчина подался вперед. «Но так как ты не точно составила слова своей клятвы, я могу спокойно попросить или даже потребовать от магии твоего наказания. Делать я этого не буду. Если ты придержишься нашего уговора». С каждым прозвучавшим словом я чувствовала, как на шее все сильнее затягивается удавка. Поводок. «Ты так и не сказал, для чего тебе это?» «Для начала ты весьма необычная девушка», — улыбнулся император. «Кто знает, чего от тебя можно ждать. Сегодня ты пробудила ото сна драконисов. А завтра? Завтра попытаешься захватить мир?» «То есть ты меня боишься?» — удивленно протянула я, глядя в его темнеющие от эмоций глаза. «Я не позволяю тебе делать глупости, Эмилия. Загнанные в угол люди способны на многое, особенно на ошибки». «Хочешь сказать, что этим...» — я кивнула на его руку. «Ты не загоняешь меня в угол?» «Нет», — совершенно искренне отозвался Рэй. «Теперь у тебя куча возможностей. Сейчас ты аристократка, невеста императора драконов. В будущем, возможно, королева, а может, студентка Академии Калирст. И при всем этом ты получишь ответы на все свои вопросы, как только достигнешь 5-го места». «Опять условия», — простонала я, опускаясь на камни крыши. «Кажется, я ничего нового не привнес в твою жизнь», — пожал он плечами, присаживаясь рядом. «Или что-то упускаю?» «Нет». Я постаралась обуздать свои эмоции. Рядом с Рэем это почему-то давалось с огромным трудом. «Прости, и спасибо, что все рассказал. Я просто в недоумении и непонимании происходящего. Но скоро соберусь с мыслями. Спасибо». «Но это еще не все», — обрадовал меня император. «Как я уже сказал, я тебя не боюсь, гордячка. Ты мне нравишься. И потому отбор для тебя пока еще не окончен». «Ты хочешь сказать, что уже сделал выбор?» Аккуратно уточнила я, чувствуя, как по спине струится холодный пот. «А ты этого не хочешь?» «Я не знаю». Слова сорвались еще до того, как я успела сформулировать свои мысли и эмоции в правильный ответ. «Опять? Да что со мной такое? Или это Рэй так влияет на меня?» «Ну вот как определишься, скажи», — рассмеялся тем временем император, совершенно не смутившись моего признания. «К слову, Авонс, твоя названная мать — кухарка, правильно?» «Да, она», — прошептала я, сжала в кулаки холодеющие ладони. «Что с ней?» «Тише, тише», — улыбнулся мужчина, находясь ко мне непозволительно близко. «С ней все хорошо. Она в безопасности. Я уничтожил все возможности Диар ей навредить, если они посмеют хоть голос на нее повысить. Лишаться магии. Так что она в безопасности». «Спасибо. Большое». После этого разговора мало что встало на свои места. Но теперь хотя бы стало понятно, почему Риона была так спокойна в своем письме. Не знаю, сколько времени император дал мне на попытки собраться с мыслями. В какой-то момент его руки оказались у меня на талии и придвинули к своему хозяину. «Ты мне не доверяешь?» Я вздрогнула, встречаясь взглядом с императором. «Доверяю, но не могу понять, почему это дается так легко». «Твоя искренность меня подкупает», — усмехнулся он. «А раз доверяешь, тогда выдохни и получай удовольствие от происходящего. Когда бы ты еще вот так сидела на крыше лучшей академии магии в объятиях правителя Империи Драконов?» Улыбнувшись в ответ Рею, я пропустила момент, когда мужчина приблизился. Только почувствовала его дыхание на лице, а потом прикосновение губ к губам. Длился поцелуй всего мгновения. Мужчина будто бы прощупывал границы. Руки превратились в крепкое кольцо, не позволяя мне отшатнуться. А потом император улыбнулся, глядя мне в глаза, и с полной уверенностью проговорил: «И правда, доверяешь?» Я только через мгновение осознала всю степень безумия произошедшего. Вскочила, отступила на шаг к одной из лестниц. Эмоции бурлили внутри меня огненным потоком, опаляли щеки прикосновениями, звенели настойчивыми мыслями в голове. «Магия, да что происходит между нами?» Император улыбался, как довольный кот, пока наблюдал за моими метаниями. Даже с места не сдвинулся. Проводил только безразличным взглядом соскользнувший с моих плеч плащ. Но я уже не чувствовала холода. «Это можно считать одним из тех трех поцелуев?» — уточнила я спустя минуту после того, как смогла восстановить самоконтроль. «Ну уж нет», — рассмеялся Рей. «Ты мне все еще должна, гордячка». После каждой встречи с императором я еще несколько часов ходила, как громом пришибленная. В этот раз уснула только к рассвету, так и не разобравшись в себе. Слишком много эмоций пробуждал Рей, находясь рядом. Слишком много странных мыслей. Слишком странно было то, что меня тянуло к нему, будто магическим канатом. С новыми знакомыми не испытываешь такое чувство легкости, вседозволенности и радости. Не позволяешь им целовать себя и проявлять такие явные знаки заботы. Придя к выводу, что это все неправильно и стоит это обсудить при нашей следующей встрече, я уснула. А проснулась от назойливого писка прямо под ухом. Дернулась, перевернулась на бок и наткнулась взглядом на Уфа. «Что такое?» Домовенок запрыгал на месте, тыкая пальцем куда-то в сторону выхода. Потом хлопнул себя ладошкой по глазам и, пискнув, сделал вид, что стучит в воображаемую дверь. «Ко мне пришли?» — ахнула я, принимая вертикальное положение. Уф кивнул и, довольный, развалился на моей подушке. А я кинулась к двери, на ходу накидывая кофту поверх ночной сорочки. «Доброе утро!» — улыбнулась Даяна, стоящая на пороге. «Мы сегодня в город собирались, помнишь?» «Какой сейчас час?» — охнула я, бросая взгляд на проводник. «Я все проспала!» «Ничего!» — Кьяра улыбнулась. «Если ты не против, я подожду в гостиной». «Да, конечно!» — я пропустила девушку в комнату и поспешила в купальню. Собиралась со скоростью урагана. Кьяра подшучивала надо мной, дружески и совершенно безобидно. «Как эмпат, хочу сказать тебе, что еще немного, и я сойду с ума от того, что ты сейчас чувствуешь!» Рассмеялась она, когда мы ехали в город, покачиваясь в карете. «Так не улавливай мои эмоции!» — отшутилась я, полностью с ней соглашаясь. «Не могу!» — развела она руками. «Одно дело, когда это что-то скрытое, а ты сейчас просто фонтанируешь ими. Я буквально уклоняюсь, но все равно задевает». «Может, хоть ты, как эмпат, объясни, что со мной происходит?» Также в шутку уточнила я, не дожидаясь услышать ответа. Но Даяна, пожевав губу, заговорила уже более серьезным тоном. «У тебя влечение? Симпатия? Я бы, может, и сказала, что это любовь, если бы видела тебя рядом с этим мужчиной. Но так, скорее всего, влюбленность. Чуть ли не первая. Но меня сильно настораживает то, что тебя тянет... кому-то слишком сильно. На приворот похоже». Я молчала, рассматривая проплывающий мимо нас дворцовый квартал. Думала о словах девушки и в чем-то с ними даже соглашалась. Приворот. Но стал бы император опускаться до подобного ритуала. Запрещенного ритуала. Действие которого слишком легко обнаружить. Нет, вряд ли. На всякий случай я все же проверю себя на влияние чар любви, но заранее зная, что ничего не обнаружу. Даяна отвлекла меня от этих странных и даже местами пугающих мыслей, когда потянула в кондитерскую. На ходу рассуждала о том, что я не позавтракала, а уже время обеда. Заказала нам огромные чаши с кофейным напитком и несколько ярких пирожных. «Астан сегодня разговаривал с отцом», — поделилась Кьяра новостями. «Он не против моего обучения в Калирст. Правда, требует заключения брачного контракта с одним из домов. Но это скорее чисто формальность. Да и будет это все делаться только после отбора. Ну, если я не выиграю, конечно же». «Жених не запретит обучение?» — уточнила я, подмечая, что она, как и я, не сильно-то и стремится к победе. «Пусть только попробует!» — фыркнула девушка, отрывая миниатюрной ложечкой огромный кусок от десерта. «Если мне папа и брат дали разрешение, то все остальное не важно. А для всех запретов есть простые женские чары, против которых ни один мужчина не устоит». Пожав плечами на это довольно громкое заявление, я отпила из чашки, зажмурилась от божественного вкуса и выдохнула. После начала отбора редко, когда можно было почувствовать себя так легко и спокойно. Все же стоит быть благодарной этой Кьяре. Она временами возвращала меня к жизни своими рассказами или вот такими прогулками. «Эми, а ты была на крыше нашей академии?» «Да, разочек», — не стала скрывать я. «Скажи, они на самом деле из золота?» «Статуи?» «Не знаю, я не отковыривала от них куски», — рассмеялась я в ответ. «А почему спрашиваешь?» «Ты что, историю не слышала?» Удивилась она, отодвигая от себя опустевшее блюдце. «Это ведь одна из древнейших легенд. Когда король Калирста пошел первой войной на соседнее государство, он встречал по пути диких монстров, сильных противников создания из мифов. Убивал их или пленил. А после того, как первая волна завоеваний завершилась, он приказал отлить статуи в реальный размер из чистого золота, после чего украсил ими крышу своего замка. Это было еще до того, как он подарил своим генералам 49 титулов и до истории с приручением высших драконов. Красивая легенда, но не знаю, правда ли они из золота. «Если будешь там еще, проверь», — попросила Даяна. «А сама почему не поднимешься?» Она бросила на меня лукавый взгляд. «Проход на крышу доступен только старшекурсникам или преподавателям». «Хитро», — призналась я. Кьяра рассмеялась и подалась вперед. «Кто он?» Я молча смотрела ей в глаза, силясь скрыть улыбку. Уловка подруги меня нисколечко не обидела. Но все же она права. Хитрости частенько оказываются неплохим оружием. И не обязательно против мужчин. «Только не говори, что тот рыжий!» — хмыкнула она. «Какой рыжий?» «Тот лгун!» Яра тут же напыжилась, как маленькая птичка. «Который сказал, что он артефактор, а на самом деле непонятно кем оказался. Ты, к слову, узнала, на каком он факультете?» «Почему рыжий?» — повторила я вопрос, продолжая всматриваться в лицо Даяны. «Ну так если природа его рыжим сделала, я-то тут при чем?» — фыркнула она. И вот где-то в этот момент у меня пазл и сложился. Получается, что Рэй для всех людей выглядит не так, как для меня. Он ведь именно об этом говорил в парке на празднике. «Магия, как же я сейчас туплю!» «Узнала», — произнесла, чтобы отвлечь Кьяру. «Он на факультете лекарей. То была неудачная шутка». «Слишком уж неудачная», — согласилась она. «Эми, будь аккуратнее. Ты сейчас все же невеста императора. Вряд ли правитель одобрит связь с другим мужчиной». «Никакой связи нет», — заверила я ее. «Мы просто болтаем. Он рассказывает об академии и жизни в ней». Девушка прищурилась, явно мне не поверив, а потом вздохнула и встала из-за столика на небольшой террасе. «Ну что, Эмилия Вонс, как вы смотрите на прогулку в торговый квартал? Я давно не обновляла свой гардероб». «Пощади!» — пискнула я, залпом допивая остывший кофейный напиток. А Даяна рассмеялась и потащила меня за собой. К счастью, в городской парк, на небольшую ярмарку. Глава 16. Выходные пролетели практически незаметно. Даяна за эти дни показала мне большую часть столицы, которая еще несколько сотен лет назад была небольшим королевством Калирст.

Я ведь нарушила клятву. Клятву? А, ты об этом, Даяна. Ты ведь сформулировала ее так, что предупредила бы меня. Узнай, что именно мне, что угрожает. А все это висело над тобой. Но тебе досталось. Знаю. Она выхватила иглу и уколола себе палец. Клянусь, что теперь буду сообщать Эмилии Вонс обо всех новостях с отбора. Ох, Даяна, покачала я головой, допивая свой чай. А магия уже подхватила слова подруги, которая чувствовала свою вину за произошедшее. Глава 18. В котелке передо мной булькало светло-зеленое варево. Дождавшись, когда пузыри начнут переливаться, словно радуга, я добавила щепотку сушеных огнецветов и отпрыгнула в сторону. Как раз вовремя. Котелок вздрогнул, пар столбом ударил в потолок, а цвет зелья сменился на прозрачный. «Вижу, что у вас почти все готово», — рядом появилась мастер Зеблд. «Не забудьте последний ингредиент Дьяра Вонс. Без него зелье памяти будет недостаточно эффективным». «Да, спасибо». Я кивнула и вернулась к котелку. С последним порошком тянула до последнего. Перемешала зелье, посчитала в уме до 10, трижды отмерила порцию и все для того, чтобы первый маг отошла от моего стола как можно дальше. После занятия нам нужно показать варево преподавателю, выслушать замечания и получить оценки, которые для невест императора совершенно ни на что не влияли. Правил всего два. Не пробовать без разрешения мастера Зеблд и не выносить с собой. Вот последнее-то я и собиралась нарушить. Только маг отвлеклась на другую девушку, как я схватила первую попавшуюся бутыль, пипеткой набрала еще горячее зелье и вылила его в стеклянную утварь. Заткнула пробкой и запихнула в карман теплого платья. К ноге то и дело через плотную ткань прислонялся теплый бок флакона, а я старалась восстановить сбившееся дыхание и не подать виду, что что-то изменилось. Добавила последний ингредиент и накрыла крышкой. Держала лицо, пока мастер Зеблд проверяла мое зелье. Практически незаметно выдохнула, когда она подтвердила, что я все сделала правильно. А потом чуть ли не бегом преодолела расстояние до своей комнаты. Зелье пришлось отставить в темный угол шкафа. Для полноты эффекта ему еще надо было настояться 3 суток. Только после этого я смогу его выпить и вернуть себе всю память. По крайней мере, это стало моей единственной надеждой. Спасительной ниточкой. Закрывая дверцы шкафа, задержала взгляд на желто-фиолетовом наряде. Его доставили мне слуги еще вчера. Мое платье для бала. Не знаю, совпало ли или кто-то постарался, но наряд оказался с длинными узкими рукавами, которые скрывали обе мои татуировки. Справившись со всеми заданиями на сегодня и радуясь тому, что получила освобождение от бытовой магии, поспешила в зачарованный сад. Очень соскучилась по драконисам за это время. Они мне даже сниться начали. Поэтому сегодня решила провести остаток дня в компании ласковых и дружелюбных химер. Неспроста ведь именно я их пробудила. Должна быть какая-то связь. Может, находясь рядом с ними, я могу что-то еще вспомнить или понять. Резиденция императора оказалась поистине огромна. Находилась она не очень далеко от столицы, но сильно разнилась с первым замком первого дома, который нынче служил Академией Калирст. Высокие массивные башни из темного камня, плоские крыши для приземления высших драконов, буйный осенний сад, тянущийся от ворот до главного входа. Я рассматривала все это великолепие, отодвинув в сторону бархатную шторку в карете, и радовалась тому, что еду сейчас сама. Каждой невесте преподнесли не только платье и шаль, подарки от императора, но и выделили по карете. Видимо, чтобы никто не подрался и не изодрал в клочья дорогущий наряд соперницы. А радовалась я тому, что еду сама только из-за тишины. Будь кто-то из девушек рядом, я просто уверена, не обошлось бы без томных вздохов и счастливых повизгиваний. И хотя я бы поняла этот восторг, радость от него явно не испытала. Лошадь, запряженная в мою карету, медленно переставляла ноги и шла вслед за другой такой же повозкой. Времени на любование было достаточно. Но вместо этого я выпрямилась и наколдовала перед собой зеркало. Над головой мигнул светлячок. Из отражения на меня смотрела худощавая девушка с большими зелеными глазами. Макияж мне делали слуги, и потому сейчас на себя и была похожа самую малость. Губы казались пухлыми и соблазнительными. Скулы больше и острее, прямо как у Астана. А глаза в обрамлении черных пушистых ресниц просто притягивали взгляд. Я несколько раз моргнула, стараясь смириться с мыслью, что именно я та красавица в зеркале. По крайней мере, до тех пор, пока не умоюсь. Но надо было отдать всем тем, кто подготавливал невест к балу, должное. Не только макияж и прическа безупречны, но и платье оказалось выше всяких похвал. Светло-желтые тонкие ажурные рукава тянулись до кончиков пальцев и скрывали обе татуировки. Даже несмотря на довольно откровенное декольте, что открывало ключицы и часть груди, мое левое плечо надежно скрыто тканью. Юбка расширялась от колена, а до этого будто перчатка обтягивала бедра. Развеяла я свои заклинания только когда карета покачнулась, а дверцу распахнул придворный лакей в темном фраке. Мужчина мне поклонился и, подав руку, помог выбраться на улицу. Галантно предложил локоть и проводил до бального зала. Скажу честно, по пути я крутила головой, пытаясь рассмотреть как можно больше. Все тут буквально дышало величием и привлекало внимание. Не было вычурным, но приковывало взгляд. Одни только плоские позолоченные бабочки на стенах длинного коридора чего стоили. Если это ручная работа, то я не завидовала мастеру. Ведь ему пришлось украсить своими изделиями так много пространства, когда можно просто повесить гобелены. Бальный зал, в который меня привел слуга, находился на первом этаже. Стеклянные окна в пол выходили на темный парк, в котором время от времени проплывали яркие светлячки. В распахнутую дверь прорывался прохладный осенний ветер. Но что самое интересное, эта часть парка выглядела по-летнему теплой и зеленой. Листья тут еще не пожелтели, не упали на траву, будто бы их поддерживали магией до последнего. Лакей поклонился и оставил меня одну. Мимо прошла одна из невест, прошелестев пышным белоснежным платьем. В ее темных волосах блестела диадема. Я проводила ее взглядом и отошла к одному из окон. Хотелось рассмотреть величественный зал, посмотреть за тем, как ведут себя приглашенные маги и аристократы. Люди прибывали, музыка медленно зазвучала над нашими головами, на длинных столах, расставленных по периметру помещения, появились блюда. Я уловила только отголосок магии, когда тарелки наполнились едой, а бокалы напитками. «Дьяра Вонс!» Даяна подошла ко мне спустя несколько минут, а я, наконец, почувствовала, как спадает напряжение. «Как ваши дела?» «Кьяра Хорски», — улыбнулась я. «Благодарю за заботу. Привыкаю к атмосфере. Должна сказать, что это один из самых грандиознейших балов, на которых мне довелось побывать». Поддержала светский разговор девушка и жестом подозвала к нам слугу. Подруга передала мне бокал с розовым вином и совершенно не по-аристократски подмигнула. Расслабившись, я сделала глоток приторно-сладкого напитка и вновь обвела взглядом зал. Задержала его на одной пышной девушке с рыжими волосами и еле сдержала вздох. «Риона!» Названная сестра вскинула голову, встретилась со мной взглядом и приветливо кивнула. Я готова была кинуть все и поспешить к ней. Хотелось поговорить с подругой, наконец все объяснить, узнать, как дела. Но музыка уже заиграла, а в центре зала образовались вальсирующие пары. «Это один из конклава магов», — шепнула мне на ухо Даяна, указывая на невысокого мужчину с седой бородкой. «Поговаривают, что он ходит на балы только для того, чтобы подобрать себе новую любовницу. Меняет их, как перчатки, но никого не обижает». «А кто вообще сюда сегодня приглашен?» «Представители 49 домов, невесты императора, сильнейшие маги и лучшие студенты», с легкой улыбкой произнесла девушка. А я даже залюбовалась ее осанкой и умением держать себя в обществе. Будь я художником, тут же кинулась за кистью и полотном. Даяна стала бы прекрасной королевой. Вот только почему эта мысль так больно царапает меня? А император не боится, что кто-то из приглашенных может не выдержать его ауру сегодня?» Девушка хитро усмехнулась и, склонившись, прошептала мне на ухо. «Астан говорит, что на самом деле наш правитель умеет сдерживать свою ауру, так что не думаю, что что-то пойдет не так. Да и вряд ли кто из слабых магов сюда мог попасть». Я бросила еще один взгляд в сторону Рионы, которая уже танцевала с каким-то молодым человеком, и не согласилась с Кьярой Хорски. «А сам он где? Астан или император?» С нестираемой улыбкой уточнила Даяна. «Где правитель, не скажу. Думаю, что он может быть уже тут. Но я, к сожалению, не помню его внешность. Прямо стыдно даже. А мой брат там. Сейчас танцует с одной из наших сестер». Я проследила взглядом туда, куда указывала Даяна, и нашла высокого худощавого блондина, удерживающего в объятиях хрупкую шатенку в шикарном платье голубого цвета с серебристой вышивкой. На моей подруге же было платье такого же оттенка, но с открытыми плечами и волнообразным разрезом сбоку. «Даяна, скажи, вот я жила очень далеко от столицы. Воспитывалась скорее как хозяйка дома, чем Дьяра. Понятно, почему я не знаю, как выглядит император, но вы... Неужели нигде нет его портрета?» Подруга усмехнулась. «Нынешний император слишком редко появляется на мероприятиях и созывает балы. Лично с ним знакомы только те, кто является сильными магами или как-то задействованы в войне. Сама ведь понимаешь, что завоевать вольные земли для нашей империи намного важнее, чем отплясывать с молодыми красотками на праздниках». Тут я ничего сказать не могла. Все же Даяна права. Да и Рэй не похож на человека, который полностью отдает себя праздникам. Я больше поверю в то, что ночами он сидит над важными бумагами и общается со своими советниками, чем пьет вино и предается утехам. Да и к тому же мужчина в состоянии стереть из чужой памяти свое лицо. Так что мое удивление было глупым. Стоило с этим согласиться. «Дьяра Вонс, позвольте пригласить вас на танец». Я настолько глубоко ушла в размышления и поиски каких-то тайн на ровном месте, что дернулась, когда мужской голос прозвучал слишком быстро. «Кьяр Хорски?» — удивилась я, встретившись взглядом со старшим братом Даяны. «Да, конечно». Парень поклонился, подал мне руку и, дождавшись, когда я вложу свою ладонь в его, увлек за собой в центр зала. Не знаю, почему я согласилась. Наверное, для того, чтобы убедиться в том, что между нами со Станом заключено перемирие. И теперь он не будет каждый раз, как я заговорю с его сестрой, смотреть на меня волком. «Вы прекрасно выглядите, Дьяра», — проговорил он, положив левую руку мне на талию, а правой перехватив ладонь. «Благодарю, Кьяр», — робко улыбнулась мужчине, позволяя вести себя сквозь музыку. «Это все усилия людей императора». «Не скромничайте. Вас сама магия наделила очарованием». Я не знала, что отвечать на столь явный и лестный комплимент, потому старалась перевести тему. «Спасибо за вашу помощь тогда. Домовым пришлись по вкусу угощения». «Я рад, что удалось угодить», — улыбнулся Астан. «Иша не часто от меня принимает угощения». «Я вообще удивлена, что вы с ней знакомы». «Это взаимно, Дьяра». Парень перехватил руку, закружив меня. Музыка над нами стала громче. «Вы первая, кто на моей памяти привез в Калирст своего домового». «Вот ведь белая болтушка», — ахнула я, вызывая у Астана улыбку. «Не сердитесь на нее, Эмилия. За сладости домовые и не такие тайны рассказать могут». «Потому-то они от природы молчуны». «Не могу с этим не согласиться», — рассмеялся он. То, что произошло в следующее мгновение, можно сравнить только с молнией посреди ясного неба. Музыка внезапно затихла. Кто-то из девушек взвизгнул, прикладывая платок к носу. Я краем глаза поймала Риону, оседающую на пол, а мое левое плечо вспыхнуло огненной болью. Охнув, я хлопнула себя рукой по татуировке, стараясь хоть как-то утихомирить боль. Обернулась и утонула в сине-зеленых глазах. Император смотрел только на меня. Черты лица заострились, брови взлетели вверх. Это пересечение взглядов длилось всего мгновение, а потом мужчина развернулся и просто растворился в воздухе. Давление спало. От жжения осталось только легкое покалывание. Рионе помогли подняться, привели в чувство. Кто-то из магов останавливал кровь, хлынувшую из носа. «Что это было?» — охнул Астан, бережно придерживая меня за талию. «Не знаю», — прошептала я, буравя взглядом то место, где еще мгновение назад стоял Рэй. «Понятия не имею, Кьяр». Он не был эмпатом и не знал, что я солгала. А произошло то, что император только что не сдержал свою ауру. «Такое бывает только от сильных эмоций», — сказал он мне не так давно. «Какую же эмоцию ты только что испытал, правитель? Что ты почувствовал, глядя на то, как я танцую с другим мужчиной?» «Вы в порядке, Диара?» «Да, все хорошо, спасибо», — пробормотала я. «Идите к своей сестре, Кьяр. Кажется, ей нехорошо». Астан бросил взгляд в сторону, где мы оставили Даяну. Споро поцеловал мне руку и поспешил в ту сторону. А я, подхватив юбки, буквально кинулась к Рионе. Девушку уже усадили в неглубокое плетеное кресло у выхода в сад. Сейчас она разговаривала с одним из обеспокоенных мужчин и что-то пила маленькими глоточками из бокала. «Ри... Диара Вонс? Эмилия!» Плюнув на все правила приличия, девушка вспорхнула со своего места и обняла меня. «Что-то мне нехорошо стало. Не переживай ты так». «Да как я могу не переживать? Магия, я так соскучилась по тебе!» Мужчина, который до этого составлял компанию моей названной сестре, смутился, кашлянул и поцеловал нам руки, поспешив отойти. «Ну, покажись!» Ри заставила меня крутануться вокруг своей оси. «Какая ты красивая, Эми!» «Мы можем поговорить», — понизив голос, уточнила я и бросила многозначительный взгляд в сторону темного парка. «Ты сможешь идти?» «Конечно!» — Риона улыбнулась и жестом подозвала к нам лакея. Взяла с подноса два бокала с белым игристым вином. «Слабость уже прошла? Мы можем выйти подышать воздухом. А то тут так душно!» Наследница рода Вонс была хорошо подготовлена к подобным мероприятиям, знала, что говорить и как себя вести. И сейчас в ее компании я почувствовала себя как никогда уверенной в собственных силах. Покинув зал, в котором вновь зазвучала музыка, мы прошли по тонким, потонувшим во тьме аллеям. Вышли к фонтану, окруженному клумбами, и опустились на резную скамейку. «Как тут тепло!» — улыбнулась Риона, рассматривая магические светляки, зависшие над нашими головами в кронах деревьев. «Как будто лето никуда и не уходило!» «Да, очень тепло», — согласилась я, вспоминая столицу, усеянную пожелтевшей листвой. «Как твои дела?» Ри улыбнулась, бросив на меня озорной взгляд. «А что это ты обо мне спрашиваешь? Главная тема разговора!» «Я?» — хохотнула в ответ. «Конечно же! Знала бы ты, как родители злятся от всего происходящего!» В голос рассмеялась Риона. «Особенно от того, что император самолично посетил нас и потребовал временно ввести тебя в рот!» «Временно же!» Пожалуй, я плечами, не совсем понимая, что сейчас чувствую. «Пусть не переживают. Как только весь этот фарс закончится, то я перестану быть Вонс». «Это да», — хмыкнула Ри. «Только расскажи мне все. Прошу». Вздохнув, я усилила глушащий купол, который набросила на нас, стоило только опуститься на скамейку, и заговорила. «Не знаю, сколько времени мы так просидели. Бокалы давно опустили. В парке значительно похолодало, но ни одну из нас это не тревожило. Мы говорили как сестры, как самые близкие родственницы и подруги. Я рассказала все, что произошло, начиная от знакомства в парке с молодым человеком и заканчивая сегодняшним происшествием. Умолчала только о драконисах. Сама не знаю, почему». «Ничего себе!» — вздохнула Риона. «Ты ведь сейчас в огромной опасности, сестренка! Мало ли кто узнает, что тебе предоставил протекцию император. Это ведь практически равноценно победе в отборе!» «Сомневаюсь», — покачала я головой. Все же королева и должна стать равной ему. А я никакому дому не принадлежу». «Пока что принадлежишь», — пожала плечами Ри. «Слушай», — я заупрямилась, — «ты мне с одним из писем отправила денег». «Зачем?» «Какие глупые ты задаешь вопросы», — фыркнула девушка. «А гардероб обновить? А к зиме подготовиться? А...» «Ри, откуда у тебя деньги?» Она осеклась на полуслове, опустила взгляд. «Ри?» «Приданное». «Что?» «Часть приданного», — повторила она, встречаясь со мной взглядом. «Вот только не начинай, Эми. Ни одной мне известно, как тут нелегко среди знати и избалованных девиц. Рот Вонс не обеднеет от нескольких монет из моего приданного. И пусть мы не так богаты, как остальные роды, но из голой задницы из своего представителя оставить не сможем». «Дияры знают?» «Да, я сообщила им», — скинув подбородок, произнесла девушка. «Я, как будущая глава, обязана поддержать тебя. И никому не позволю мне помешать». В ее взгляде было столько решимости и внутренней силы, что я попросту не решилась спорить. «Спасибо». «Эми, я не ради твоей благодарности». «Я знаю, сестра. Спасибо». В уголках ее глаз блеснули слезы. Риона подалась вперед и крепко обняла меня. «Мы выросли вместе. Ты спасла меня. Я не останусь в стороне. Никогда не останусь в стороне, запомни это!» Я крепко обняла ту, что считала сестрой, и с трудом сдержала слезы. «Сейчас макияж размажешь!» — опомнилась наследница 49-го дома. Отпрянула, протянула мне батистовый платочек. «Маргет тебе передавала кучу наставлений, но я, конечно же, ничего не запомнила, потому просто передам, что она тебя любит и очень скучает». «Я тоже», — выдохнула я, смахивая платочком такие выскользнувшие слезинки. «Передай ей это». «Обязательно». Глушащий купол упал в одно мгновение. Просто разлетелся на осколки, которые брызнули во все стороны. Мы с Рионой одновременно обернулись. Девушка тут же вскочила со скамейки, присела в глубоком реверансе, а я не могла оторваться от ярких, буквально светящихся во тьме сине-зеленых глаз. «Что же вы, сбежали с бала, никого не предупредив, Дияры?» — хмыкнул император, приближаясь к нам. «Прошу прощения, ваше императорское величество!» — просипела Риона, бледнее прямо на глазах. Я все же успела спросить у Рионы о внешности Рея. Все же этот вопрос не давал мне покоя. И я решила расспросить всех, кого только можно. Девушка сказала, что если сейчас перед ней положат портреты трех мужчин, то она с точностью не скажет, который из них является правителем, но при личной встрече всегда узнает его. И сейчас ее слова нашли подтверждение. Все же император драконов подчищает память своих не до конца проверенных подданных. Очень интересно. Вот бы еще и его мысли на эту тему услышать. Как говорится, загадай, получи. «Дияра Риона, будьте так добры, оставьте нас». «Да, конечно!» Девушка вновь присела в реверансе, бросила на меня обеспокоенный взгляд и заспешила в сторону бального зала. «Вижу, вас не учили тому, что при встрече с императором стоит хотя бы встать», — хмыкнул мужчина, опускаясь рядом. «На мне ужасное проклятие», — призналась я. «Временами путаю студентов с правителем, или наоборот. Никогда не знаю, кто сейчас стоит передо мной». Рэй откинулся на изогнутую спинку скамейки и расхохотался. Я не сдержала улыбки и расслабилась. В его компании я не чувствовала опасности или неловкости. «Мне кажется, ты хочешь о чем-то спросить», — произнес император через минуту, возобновляя вокруг нас глушащий купол. «Да, это так», — не стала скрывать я. «Скажи, почему люди забывают твою внешность?» Рэй изогнул бровь, выказывая удивление, но на вопрос все же ответил. «Видишь ли, Эмилия, моя аура весьма необычна. Сила, которая заставляет склонять передо мной головы даже высших драконов, черпает свою мощь из обычного страха. Мало кто хочет помнить то, что его напугало. Так устроен человек», — мужчина бросил на меня взгляд. «Но не ты. На что ты намекаешь? Потанцуем? Рэй резко встал и подал мне руку. Без музыки? А ты разве не слышишь мелодию? С легкой насмешкой уточнил император, когда я вложила свою ладонь в его. Какую мелодию? Ту, что возникла между нами. Криво усмехнулся мужчина, притягивая меня к себе. Кто-то может сказать, что танцевать без музыки глупо и нелепо. А я скажу, что это самое волшебное, что со мной происходило за всю мою жизнь. Я слышала стук наших сердец, которые переплетались с шелестом крон и шепотом ветра. Тебе не хватится на балу? Очень удобно в такие моменты, что только немногие помнят, как я выгляжу. Прошептал Рэй, шевеля дыханием волосы над ухом. А как же обещанные танцы невестам? А я сейчас этим и занимаюсь. Нас на отборе несколько больше одной, хохотнула я, прикрывая глаза. Но только ты заметила меня, хоть и решилась на танец с другим. После этого меня выгонят? С легкой иронией уточнила я, за что заслужила лишнее одобрительное похмыкивание. А ты, я вижу, так и горишь желанием сбежать, гордечка. Только после того, как получу ответы на свои вопросы, произнесла я, поднимая голову и встречаясь взглядом с правителем. После таких слов мне совершенно не хочется, чтобы этот отбор заканчивался. И в этот момент для меня было уже совершенно неважно, кто я, кто он и что происходит между нами, потому что все было так, как хотело того мое сердце. И пусть оно потом будет разбито решением во благо Империи Драконов, сейчас я чувствовала себя самой счастливой.